Глава пятая. Заранка колотила белье на мостках. По бокам от нее стояли две бадьи. Стук валька заглушал все прочие звуки, поэтому она не заметила всадника, пока он не заехал в воду и не оказался прямо перед нею. «Беленько мыть!» От неожиданности Заранка отшатнулась и села на мостки. «Нафт, тебя возьми!» вырвалось у нее, хотя на благопожелание такого не отвечают. Хастен усмехнулся. На нем был простой кожух и толстый серый плащ, но сбруя вороного коня блестела золочеными накладками заморской работы. «Чего тебе здесь надобно, воевода?» — неприветливо спросила Заранка. После своих летних приключений она больше не бывала в Тархангородце, никого оттуда не видела, кроме Миравы, да и не хотела видеть. «На меня-то не серчай!» Удивительно дружелюбно ответил Хастен, и даже в его волчьих серых глазах засветился приветливый огонек. «Я тебе всегда добра желал». Заранка не ответила и снова опустила мокрую сорочку в воду. «Погоди, успеешь». Хастен приподнял свернутую плеть. «Покуда буду за разговорами мешкать, река встанет». «У меня для тебя новости есть, занятные». «С новостями, что ли, ты ко мне приехал?» не поверила Заранка. «С чего такая честь?» «На лаву был», — Хастен усмехнулся, открыто намекая на ее невольное участие в Азаровом лаву. «Заехал в вашу сторону. Дай, думаю, загляну». Заранка не ответила. До того случая Хастен вовсе не обращал на нее внимания, даже когда она бывала у Миравы в Тархангородце. А теперь сам вестником заделался. Воротился вчера под вечер Ярдар из дальних краев. Привез невесту обрученную, у Неву Вратимирову дочь из Кудаяра, что на Жездре. С нею брат и невестка. А свадьбу Ярдар хочет завтра делать, не терпится ему. И то не диво. Невеста собой хороша, ростом высока, личиком бела, румяна, а годами, пожалуй, чуток помоложе тебя будет. «А мне что за дело?» — злобно ответила Заранка, сильно задетая этим сравнением. «Пусть хоть свинью за себя берет, мне нужды нет». Матушка его, девеюшка Свет, сильно недовольна. Доверительно продолжал Хастен, как будто вокруг него сидел, затаив дыхание, целый круг баб, охочих до чужих семейных дел. Разгневалась прямо, что сын без ее совета и ведома новую жену выбрал. Да где? На оке, в этакой дали. Нет бы, говорит, хоть упредил, у матери совета спросил. А он: «Я не отрок, сам ведаю, что мне надобно». В первый раз сказал, женился по твоему выбору, уважил мать, как водится, а на второй раз уж по-другому водится. Нынче я сам в разуме. Хастен слегка посмеялся. Вот, дескать, как его разобрало. «Ну а мне-то что за дело?» Заранка злилась все сильнее. Он насмехаться над нею приехал. «Стыдно тебе, воевода! Бабье дело о чужих свадьбах рядить. А по мне, хоть бы их всех синий взял!» Я даже было слышал мимоходом. Хастен наклонился к ней с коня. Что Дивея говорила, если б, говорила, был бы какой корешок, или зелье, ну что еще для таких дел применяется? Она б Шеллига не пожалела, чтоб сынка проучить. Ну, бабы, знаешь, болтают с досады всякое, а что сами не знают? Заранка не ответила, но переменилась в лице. Что сварливая Дивея сильно зла на сына и навязанную ей невестку, в это поверить было легко. Но кому Хастен хочет навредить, передавая ей такую просьбу? Ярдару с невестой или ей, Заранке? Несколько мгновений стояла тишина. Заранка, сидя на мостках, следила за свиньей мышкой, которая хрустела палыми желудями под дубом в 20 шагах на берегу, а Хастен за Заранкой. «Да бабы разные болтают», — сказала Заранка наконец. «А я вот и не слыхала даже, что есть какие-то такие корешки. Это старым бабам, как Дивея, ведомо. А я молода еще. Да и что тут в корешках проку? Воевода ваш?» Она прямо взглянула в лицо Хастену и усмехнулась. «От доброй доли своей сам отказался. у всех на глазах. У вас ведь русов-заморцев говорят: сам свою судьбу выбирай, после не пеняй. Вот он и выбрал. Теперь не знаю, кто поможет ему. А вредить нету более нужды. Последнее твое слово. Хастен перестал улыбаться и пытливо прищурился. Других нету. Заранка снова взялась за валек и начала колотить. Ищите похитрее потворничков, а мы люди простые. Не прощаясь, Хастен развернул коня и поскакал к тропе на берег. Проезжая мимо мышки, взмахнул плетью, и свинья с шумом рванулась в кусты. «Стану я еще руки об вас марать!» — Влад со стуком валька бормотала Заранка. Когда дочь вернулась с реки домой, Огневида узнала об этом по доносящемуся со двора пению. «Ты поди спесивая, ты поди ломливая, не мы тебя сватали, ты сама набивалася, в воротах настоялася, в колечко набренчалася», распевала Заранка, развешивая на веревках через двор сорочки, рушники и настилальники. Огневида в наброшенном на плечи кожухе остановилась на крыльце, в удивлении ее слушая. Уже несколько месяцев Заранка ни разу не пела. Летнее приключение сильно ее изменило. Она разом повзрослела, избавилась от девичьей игривости и ломливости, взгляд ее стал мрачным, а на гладком лбу появилась тень тяжкой думы. «В огороде у нас не снег ли? А женишок не ослеп ли? В огороде не мох ли? А женишок не оглох ли? В огороде у нас не мак ли? А женишок не дурак ли? Поедет наш молодец жениться на добром коне, на тараконе, с острым копьем, с отрепалом, по чистому полю под полью, за пушными зверями, за мышами». В голосе Заранки слышалась нехорошая, упрямая, досадливая радость. Так поют, чтобы не заплакать. «Что это ты распелась?» — спросила Огневида, когда Заранка все развесила и подошла к ней. «На свадьбах поют, вот и я пою», — бодро доложила Заранка и отворила дверь. В избе топилась печь, дым выходил из устья и тянулся в отволоченное оконце. Поставив бадьи в угол, Заранка побежала к печи каменки греть озябшие руки. «Я ни про какую свадьбу не слышала». Войдя вслед за дочерью, Огневида затворила дверь. «Кто это надумал?» «А я слышала. Ко мне гонец прибыл, будто я княгиня какая». «Откуда гонец? От кого?» «Не поверишь, матушка». Заранка обернулась от печи. «Приезжал ко мне меньший воевода. Сказал, что женится старший воевода». Огневида прикинула, кого Заранка называет младшим, а кого старшим. Хастен старше годами был женат, а уж если позору земля позвала, они бы этого не пропустили. «Ярдар? Женится?» — Огневида в изумлении подняла брови. «На ком же?» «Привез с оки реки черную куницу какую-то. Хастен имя назвал, да я позабыла». «Хастен приезжал сказать тебе?» Огневида не верила своим ушам. «Скорее месяц ясный, спустился бы с неба, чем Хастен стал бы служить на посылках для Заранки». «Что же он, на свадьбу тебя звал, что ли?» «Может, и звал», — Заранка хохотнула. «Только не меня». «Меня? Это было бы понятнее. На свадьбы всегда зовут ведуниц или ведунов, чтобы оберегали новобрачных и гостей от порчи, особенно опасной в такие дни». «Нет, матушка, про тебя и помину не было. Не обереги им на той свадьбе нужны, а против того». «Что против того?» «Корешок порчельный или зелье на нестоячку наговоренное». «Это кто ж?» Огневида вытаращила глаза от ужаса. «На воеводскую свадьбу корешок?» «Матушка его родимая заботится». «Заранка, не темни, расскажи, как есть». «Я и рассказываю». Огневида заставила пересказать все до слова, что говорил Хастен и что отвечала Заранка. Потом задумалась. И чем дольше она думала, тем сильнее менялось ее лицо. «Ох, матушки!» — пробормотала она наконец. «Заранка, чует мое сердце, это к нам с тобой беда пришла». «Почему же к нам?» Заранка, уже взявшись чистить репу в миске у стола, глянула на мать. «Правду ли Хастен сказал или нет? Сама ли Дивея хочет сына родного испортить или невестку? А только виноватой кто будет? Кто? Удастся ее дело? Обвинят-то нас с тобой. Все ж помнят. Все знают, что ты на него зло затаила». «Не затаила я ничего. Пусть бы его Синий унес, мне нужды нет». «Не поверят». «Все верят, ты спишь и видишь его извести, отомстить, что тебя Хазарину в полную власть отдали. Случись, что с ним или с невестой, нам с тобой не жить. Хастен для того и приезжал. Потом скажет, она знала. Я сам рассказал, как мимо проезжал невзначай. Скажет, ехал слово, увидел девку ту на мостках, да и передал новость, худого не чуя». «Так он на меня вину свалить хочет?» Заранка переменилась в лице и встала, держа в руке короткий нож. «Да я ж...» «Сядь!» — властно велела Огневида. «Нам с воеводами не тягаться. Теперь думать надо, как свои головы уберечь. Он сказал, завтра свадьба?» «Завтра». Первые 10 дней после того лова Заранка прожила на заселице у бортника по имени Немтырь, молчаливого мужика дальнего родича Огневиды. Лишь убедившись, что никто ее не ищет, и в Тархангородце всем так же мало радости вспоминать тот день, как и ей, Огневида вернула дочь домой. И вот оказалось, что в Тархангородце про них не забыли, приберегали для нужного случая. Согласилась бы Заранка дать порчельный корешок? Нет ли? Свалить на нее урон будет легко и так и эдак. «Нам надо убираться отсюда», — тихо, но с решимостью обреченного сказала Огневида. «К Немтырю? Да хорошо бы. А скотину куда? У него ставить некуда. Хлевушка такая, что 2 курицы войдут. К Любовану? Вот если к нему. Корову нашу он не выдаст, а нас самих от воеводского гнева укрывать не станет». «Да неужто правда?» Заранка с трудом верила, что даже ее разумная мать, не склонная обложить попусту, считает опасность такой большой, что готова бежать, расставшись со всей скотиной и пожитками. Огневида не успела ответить. Дрова в печи прогорели, дым унялся, и она встала, чтобы задвинуть заслонку. Но тут в оконце с шумом вскочил ворон-встрешник. Как всегда, Заранка слегка вскрикнула от неожиданности, а ворон спрыгнул на стол и бросил что-то, принесенное в клюве. По привычке Заранка потянулась рассмотреть его добычу, но не сразу поняла, что это такое. Кусочек чего-то грязно-серого, обугленного, вымаранного в земле. «Мать-земля!» — потрясенно вскрикнула Огневида. «Мертвая кость!» Вестник Нави принес им знак. Кусок обугленной человеческой кости с чего-то давнего погребального костра. Уезжал Ярдар из Тархангородца с дружиной из 10 всадников, а возвращался с целым обозом из 2 лодий. Кроме незнакомых гребцов, в передней ладье сидели 2 женщины. Одна была с головой укрыта белым покрывалом, но и так видно, что молодая дева, невеста. Мгновенно весь город оказался на валах. В эту угрюмую пору все сидели дома и никак не ждали такого развлечения, как свадьба молодого воеводы. Увидеть лицо невесты сразу не удалось почти никому. Сразу же под покрывалом ее из лодьи проводили в избу к Азоре, где ей предстояло дожидаться свадьбы. Ярдар собрал к себе старших оружников и рассказал им, как прошла его поездка. Выходило, что ему сопутствовало полное счастье. Удалось раздобыть и союзников для похода, и толкового верного воеводу для них, и красивую родовитую невесту для себя. Ее приданое занимало несколько больших ларей и коробов, привезенных во 2-й ладье. О несчастье с Вратимиром Ярдар и Прибымир сговорились не упоминать. Женщинам было велено немедленно приниматься готовить пир. Закололи бычка, накалили камни в мясной яме, заложили печься, обложив тушу душистыми травами и обернув шкурой. Всем страсть как хотелось поскорее увидеть лицо невесты, их будущей госпожи. Уже везде ходили толки, что она такая красавица, глаз не отвести. Было известно, что невеста совсем юна, две зимы, как Паневу надела. Но ее высокий род внушал благоговение всем и досаду Дивее. Та бронилась, что де на старости лет заставит ее невестке кланяться. Сама она была из здешних же, но даже собственная родня косилась на старуху с насмешкой. И были причины. Прошел слух, будто Ярдар велел матери перебираться к Азоре, обещая весной поставить ей избу, но жить с ней в одном доме он больше не хочет, теперь другая хозяйка имеется. «Согнал меня, сироту, родной сын, из дому», — причитала Дивея в поварне, глядя, как женщины готовят начинку для завтрашних пирогов. Однако, судя по их взглядам, украдкой, жалости старуха вызывала мало. На другой день еще нескольким девушкам повезло. Вместе с прибывшей из Кудаяра женой Прибымира, Маленой, им доверили вести невесту в баню. Но наружу ее вывели, опять под покрывалом. Невеста держалась за один конец пояса, Малена за другой, и так они следовали от Упы по тропе в город и к избе Ярдара. «Уж как отдали молодую на чужую сторону!» — распевала Малена, ведя слепую невесту за собой, как на привязи. «Ох, тих-тих-ти!» — подхватывали тархановские женщины. Все, кто мог оторваться от стрепни, стояли на тропе, у ворот, у своих изб и подпевали по мере того, как невеста проходила мимо них. «Эх, тих-тих-ти!» Ее в избу-то ведут, приговаривают. «Ох, тих-тих-ти! Эх, тих-тих-ти!» Уж как свекор говорит, нам медведицу ведут. Уж свекровь-то говорит, медоедицу ведут. А заловки говорят, нам непряху ведут. Деверья-то говорят, нам неряху ведут. Они у печки сидят, все про то же говорят. Дайте ночку ночевать, поосмелиться. Дайте по полу пройти и слово вымолвить. Уж ты свекр на палатях, ровно пес на канате. Ты свекровь у печи, что собака на цепи. Люди посмеивались, слушая эту шуточную перебранку, но в глазах устремленных на покрытую невесту смеха не было. Привезенная из такой дали, от чужих людей, белым покровом отделенная от живого мира, она и правда казалась чужой и потому опасной. Вспоминался тот летний случай с Заранкой. И дочь ведуницы, и девушка из чужих краев могли таить в себе нечто колдовское, нечеловеческое. Только когда она проведет ночь с мужем, ее можно будет считать в своих. Вот дошли до Ярдаровой избы. Здесь стояли Дивея и заменявший покойного женихова отца Хастен. Оба в медвежьих кожухах, вывороченных мехом наружу. Хастен усмехался. У Дивеи вид был самый недружелюбный. Как нехорош был собой Ярдар, мало кто из девушек и молодух согласился бы поменяться местами с его невестой, чтобы в придачу заполучить такую властную и сварливую свекровь. Сам Ярдар ждал в избе. Малена передала ему конец пояса, и он ввел невесту в дом. Народ толпился и в избе, и перед избой. Дверь стояла открытой, но из-за множества людей холод не ощущался. По всему городу разносилось пение. Те, кто стоял снаружи, не видели, что происходит внутри, и пели своим кругом, не слушая, что поют в избе. Жених и невеста сели посреди избы на лавку, покрытую медвежиной. Между ними и прочими натянули широкий покров. Всем видеть невесту еще не пришло время. К Куневе подошел Прибымир и стал снова расплетать ей косу уже в последний раз. Кунева сидела, опустив голову, из-под покрова, и она ничего не видела. Рядом с ней Азора также расчесывала волосы Ярдару, а снаружи пели. Отставала лебедушка, да отставала лебедь белая, прочь от стада лебединого. Приставала лебедушка, да приставала лебедь белая ко стаду, ко серым гусям. Закончив расплетать и расчесывать волосы у Невы, Прибымир бросил свой гребень за печь, за занавеску подошла Дивея с другим гребнем наготове. Но едва она хотела коснуться головы у Невы, как та, бегло оглянувшись, вдруг вскрикнула и отшатнулась, так что почти упала на колени к Ярдору. «Ох ты!» — Ярдор поспешно подхватил ее. «Что ты?» «Не-не, ничего». У Невы смотрела на Дивею во все глаза и моргала. Даже забыла, что ей не полагается разговаривать. У Невы опять села ровно, и Дивея принялась делить ее волосы на две части, чтобы заплести две косы. У Невы сидела будто неживая, но вздрагивала каждый раз, как старуха ее касалась, и косилась назад, будто ожидала там великой опасности. Видя это, Ярдор косился то на нее, то на мать, мешая Азоре его причесывать. Та одергивала его шепотом. К счастью, пение снаружи заглушало это все. Но вот, наконец, волосы у Невы заплели в две косы, уложили, покрыли повоем. Занавесь убрали. Собравшиеся дружно вскрикнули, впервые увидев лицо своей новой молодой госпожи. И в этот же миг у Невы тоже вскрикнула. И так сильно подалась назад, что ткнулась в стоявшую у нее за спиной Дивею и чуть не сбила с ног. «Ай! Ай!» Прижав руки к груди, у Невы вскочила и отшатнулась. На лице ее был явный испуг. Отчасти готовый к этому, Ярдор тоже вскочил и обхватил ее руками. «Тише, тише!» — шептал он, думая, что она испугалась, внезапно увидев перед собой два десятка незнакомых людей. «Это все наши, они тебя не обидят». В душе Ярдор подивился. Он не ожидал, что эта девушка у себя дома такая смелая и уверенная. «В чужом краю так упадет духом!» Все невесты робеют поначалу среди чужих людей, но не до того же, чтобы кричать, будто вокруг звери. Дивея встала перед ними с караваем, коснулась головы того и другого. Потом Ярдор и Унева положили руки на каравай, и Азора связала их рушником. Ярдор повел невесту вокруг стола раз, другой, третий. Вокруг них пели про то, как красила Калинушка два луга, а молода Уневушка два дома. Пели про добрую долю, что велела молодым за одним столом сидеть, в одну сторону глядеть, из одной чары пить и одну речь говорить. Унева делала шаг за шагом, но Ярдор чувствовал, что она дрожит, и видел, как дергается ее голова, как расширенные глаза то обращаются к лицам вокруг, то сами собой жмурятся. «Да что же с нею такое?» Ярдор сам не мог дождаться, когда обряд закончится. Бегло оглядываясь, он видел, что и другие замечают странности невесты. То одно, то другое лицо удивленно вытягивалось. Поющие рты замирали и приоткрывались. «Уневушка, лебедушка, что с тобой?» — шептал он, крепче сжимая ее руку под рушником. Но она не отвечала, а лишь пыталась посмотреть на него, но тут же ее голова снова дергалась в сторону, и она припадала к Ярдору, будто пыталась уйти как можно дальше от людей. Еще до того, как они завершили третий круг и смогли сесть за стол, Ярдору стало ясно, с невестой что-то неладно. Свадебное волнение быстро превращалось в острую тревогу. В дороге она была спокойна, с любопытством осматривала новые места и людей, у кого они ночевали. Не всучили ли ему порченую какую-нибудь? Помешанную. Дождались дурака, что в первый же день, как ее увидел, и посватался. Ярдор напряженно вспоминал, не предвещало ли этого что-то раньше, но нет. У себя дома у Нева была невозмутима, разумна и величава. Разве что тот сон, когда к ней приходила покойная сестра. Не сгубила ли ее покойница, не желая отпускать из дому? Не отняла ли разум? Холодея от этих мыслей, Ярдор шепотом уговаривал Уневу потерпеть и сидеть спокойно, чтобы как можно меньше людей заметили ее нездоровье. Еще такого позора ему не хватало. Себя он заставлял улыбаться и даже подмигивал некоторым, кто на нее таращил глаза. Невеста молода, чего с нее взять? Растерялась среди чужих. Хорошо, что в свадебных обрядах сами жених и невеста ничего делать не должны. Дивея и Азора рассаживали гостей, Безлет и Хастон резали и раздавали части запеченного бычка, еще горячий пирог с курятиной, вручая куски родичам невесты, родичи жениха целовались с ними в знак того, что пар пищи из родной печи чужих делает своими, и они теперь одна семья. Молодым есть пока не полагалось, и им только дали по пирогу за пазуху, чтобы съели, когда останутся вдвоем. Но вот, наконец, гостям подали вставальное яство, горшок сладкой каши, накрытый блюдом. Это означало, что пиру конец, а молодым пора на покой. А винов в Тархангородце не имелось, но первую ночь молодые не проводят в жилом доме. Ложи из снопов устроили в клете. Пока не собрали дань, она стояла пустая. Малена, Азора и Мирава подняли у Неву и повели в клеть. Ярдар пока остался в избе выслушивать неизбежные советы и пожелания. Но вот Азора вернулась, и Ярдар встал с места. Зажгли факелы. В семьях, где в предках были варяги, сохранялся этот обычай. При свете факелов хмельная толпа проводила Ярдара через двор. Несколько отроков перехватили желающих юркнуть в дверь вместо него, завалиться на постель и требовать выкуп места. И Ярдар, наконец, очутился в тишине клети. У Нева в белой сорочке и с поясом лежала в постели, устроенной на груди снопов, и ждала, когда супруг новобрачный развяжет этот пояс. Глубоко дыша, Ярдар приблизился к ней. Он беспокоился, не зная, справилась ли она со своими странностями и готова ли к предстоящему. Поначалу у Нева смотрела прямо перед собой, только ноздри ее подрагивали. Когда Ярдар был в двух шагах, она подняла на него глаза. Ее рот раскрылся, и она завопила во всю мочь. «Да хрясни тя лютый!» — невольно выбронился утративший терпение Ярдар. «У невушка ты что, сказилась? Это же я, муж твой!» «Зверь!» У Нева живо извернулась, подобрала под себя ноги и съежилась, глядя на него полным ужаса взором. «Медведь!» Она кричала, глядя в сторону Ярдара. Мгновенно взмокнув, он оглянулся. Он был совершенно готов увидеть позади себя живого медведя. Так ясно, казалось, его видела у Нева. Но позади было пусто, только выметенные сусеки и дверь клети. В тот же миг, пока он на нее не смотрел, у Нева соскочила с постели, пробежала мимо него, выдернула засов и всем хрупким телом навалилась на дверь. «Стой!» — Ярдар развернулся и бросился за ней, но лишь успел коснуться ее плеча, как она юркнула в проем и выскочила наружу. За дверью еще горели факелы. Народ не расходился. Везде пели разное, трое мужиков плясали в кругу, с пьяной лихостью притопывая. Но все дружно обернулись, когда дверь клети скрипнула. Куда раньше, чем можно было ожидать. Под сотней изумленных взоров из клети выскочила невеста с непокрытой головой, босая и в одной сорочке, и с визгом кинулась куда-то сквозь толпу. «Ого!» — только и бухнул чей-то голос. Бывает, конечно, что молодые девы боятся поначалу делить ложе с новобрачным мужем, но не настолько же, чтобы бежать прочь зимой в одной рубахе. «Держите, ляд, возьми!» — вслед за невестой из клети выскочил Ярдар. У Невы неслась, натыкаясь на людей, отскакивала, металась, сжимала голову руками, прорывалась сквозь толпу, непрерывно крича. Холода воздуха и земли она не замечала. Чуть опомнившись, люди пытались ее поймать, но она вырывалась с неожиданной силой и визжала так пронзительно, что ловцы сами от нее шарахались, как от шального духа. Вот она выскочила из светлого круга в темноту. Бронясь, за ней гнался Ярдар и еще кто-то из отроков. Ворота городца были закрыты, далеко убежать она, к счастью, не могла. Споткнувшись, у него упала, и Ярдар сам чуть на нее не наступил, но успел заметить на земле светлое пятно сорочки. Кинувшись, как сокол на белую лебедь, он подхватил новобрачную на руки и, крепко держа, понес обратно в клеть. Ему навстречу бежали потрясенные Прибымир и Малена. Девица трепыхалась, как рыба, и не в силах больше кричать, глухо стонала. «Звери, звери!» — задыхаясь, твердила она, потом начала рыдать. «Медведи, кругом, везде, пасти! Прибыша, спаси меня, увези отсюда! Хочу домой! Матушка, домой!» Ее снова уложили, но Ярдар больше в клеть не пошел. С невестой остались до утра ее брат с женой. Бабы заварили каких-то зелий, напоили, наконец сказали, что она успокоилась и уснула. «А хорошо, что в городе мы!» — услышал Ярдар деловитый голос из толпы. «Вне гости в Эвесе было», — дед рассказывал. «Вот так же сглазили невесту. Она прямо в сорочке в самый лес убежала, и там 7 лет жила, покуда нашли ее. Вся медвежьим волосом обросла, на силу в бане вениками свели». Ярдар в полном отчаянии схватился за голову. «Это сглаз! И это ясно всем в Тархан-городце. Удалась свадебка, нечего сказать». «А что ты хотел?» — говорил утром Безлет, когда Ярдар проснулся в своей избе. Один, хотя полагалось ему пробудиться возле молодой жены. «Ты же ведунов на свадьбу не звал?» «Не звал». На свадьбы и погребения в Тархан-городце обычно звали Огневиду, но о ней Ярдар после случая с Заранкой не хотел даже думать. Еще чего не хватало, чтобы кто-нибудь выболтал у Неви или Прибымиру, как он чуть не женился на лесной девке, которую у людей на глазах сняли с дерева. Да и от самой Огневиды он добра себе не ждал. «Ну а коли не позвал, то и беречь вас было некому», продолжал Безлет. «На кого ж теперь пенять?» «Мать сказала сама справиться. Ходила же туда вчера, рябиной махала всякую дрянь, ну, уголь да соль по углам сыпала». Ярдар чувствовал себя хуже, чем с похмелья, хотя вчера почти не пил. Спал он отвратительно, едва мог задремать, да и то все мерещились какие-то мерзкие косматые хари. «Мать твоя», — проворчал Безлет, не любивший Дивею еще с той поры, когда у нее в невестках жила его собственная дочь. «Видно, нашлась сила ее посильнее». «Это кто же?» — Ярдар угрюмо глянул на него. «А мне почем знать? Может, какой знающий человек ждал, что ты на свадьбу честь по чести позовешь, а ты не позвал, он и обиделся. Ну что сидишь? Надо искать, в чем порча. Звать людей, знающих, чтобы лечить жену твою». «Кого звать-то?» «Кто есть?» «Ольрат пусть с женой придет, Хельф, воегость. Против них кузнецов никакая нечисть не устоит». Мирава оказалась в клете. Пришла еще на заре проводить у Неву и Малену, сидевшую с ней всю ночь. Новобрачная спала, поначалу, как сказала Малена, стонала и металась, под утро успокоилась. Пока у Невы оставалась в клете, Ярдар велела смотреть как следует дом. Здесь все началось, здесь и следовало искать. Пришли Азора и Хастен, и Хастенова сестра Озгерда со своим мужем, но Дивея не явилась. «Это его дом теперь. Старуху мать выгнал, пусть сам исправляется», — передала она. «Вот ему кара от богов за его непочтительность». Безлет только хмыкнул. Дивея сама было брякнула, что уйду к дочери жить, ожидая, что Ярдар бросится ее отговаривать, но он сразу это одобрил. Отказаться от своих слов не давала гордость, хотя жить с дочерью такой же упрямой, как сама Дивея, с неподатливым зятем и семью буйными, вечно орущими внуками, было не мед. В доме осмотрели все полки, палати, все углы, под лавками, за ларями, в горшках и за печью. Ничего подозрительного не обнаруживалось. Ольрат уже залез с факелом в подпол, когда Азора нашла у самого входа в старом обломанном горшке какой-то странный комок. «Вот, пакость какая-то! Да и откуда у вас горшок этот? Зачем дрянь такую беречь?» «Не тронь!» К ней подошел Хельф, вооруженный кузнечными клещами. «Руками не бери, а то руки отсохнут». Азора попятилась. Хельф осторожно взял комок клещами и вытащил. Это оказались клочки медвежьей шерсти. Медведь оставляет такие в лесу, когда чешет спину о стволы. «Вот она, порча!» Сипло от волнения сказал Хельф. «Шерсть звериная, наговоренная». «Ой, божечки!» — запричитала Азора. «Убери скорей!» «Разойдись! Прочь все с дороги, чтобы вам долго жить!» Держа клочья шерсти клещами, Хельф перенес их к печи и бросил в огонь. «Поди на ту, что прислала», — велел он. «Тьфу, тьфу, тьфу». Шерсть вспыхнула с яростным треском. По избе пошел запах паленого волоса. Все сморщились, зажали носы и побежали наружу, чтобы не дышать гадким запахом. «Я теперь чабрецом здесь покурю», — пробормотала Азора. «Это, видать, девка твоя лесная тебе подсунула». «Какая девка?» Ярдер был потрясен тем, что какой-то неведомый злодей посмел и сумел подсунуть порчу прямо к нему в дом. «Да как же, тут ведь целый день людей было не протолкнуться», — всплеснула руками Озгерда. «А на то она и ведуница», — ответил ей Хастон. «Перекинулась кем-нибудь. Они, ведуницы, могут хоть мышью обратиться, хоть струйкой дыма, и куда им надо пролезть, пролезут. Летом вон девка сперва туром обернулась, потом белкой». «Так и я говорю, она это», — поддержала его Азора, — «с лета еще зло затаила. А ты и на свадьбу их не позвал. Вот они и пришли, незваные да с подарочком». «Прах ее дери!» — в ярости выдохнул Ярдер. «Так это она, вот прокленуш!» «Постой, да ты же не...» — начал Ольрат, сообразив, что в беде винят его свояченицу. Но Ярдер его не слышал. Ему уже все стало ясно, и он устремился во двор, криком требуя коней. О Заранке он с лета старался не вспоминать, но теперь не сомневался. Это она отомстила ему и той, кого он выбрал вместо нее. Пыталась сгубить у Неву, ту, что лучше ее в каждом волоске. Теперь Заранка казалась ему противной, как жаба, как мертвец. И эту жабу он жаждал немедленно раздавить, чтоб только мокрое место осталось. Ольрат изумленно смотрел ему вслед, потом, слыша со двора крики и рев, опомнился и побежал седлать Веприка.